Глава 5. Подсознание рисовало мне тебя. У него перехватило дыхание. Люциан не мог поверить в происходящее и всеми силами пытался отрезвить собственный разум. Незнакомец, которого он видел, был копией Кая. Даже его одежды. Это правда одежды клана Ночи? Он не знал точно, потому что был рожден тогда, когда клана Ночи уже не существовало. Ему было известно лишь то, что его адепты носили черные одежды с рунным рисунком, но это вовсе не означало, что в нынешнем мире никто не носил подобного. Беловолосый незнакомец что-то выкрикнул, но Люциан, витавший в своих мыслях, его не расслышал. «Сзади!» — повторил тот и спрыгнул с крыши одноэтажного дома. «Что?» — выдохнул владыка Луны, растеряв всю сообразительность. Кай устремился к нему, словно темная тварь, собиравшаяся сожрать, а взгляд серых глаз полыхал чистейшей злобой. «Что я сделал-то?» — недоуменно подумал Люциан, не в силах оторваться от чужих глаз, таких стеклянно-серых, почти прозрачных. Он видел их, даже находясь в сотни метров, знал, как они выглядят, потому что смотрел в них каждую ночь. Тьма окутала его со спины, а лютый холод пронзил до костей. Ахнув, Люциан сообразил, что произошло. Пока он смотрел на Кая, один из демонов выждал момент и атаковал. Этот точно способен завладеть чужим телом, когда захочет. Нерадивый владыка почувствовал, как тьма заползает под кожу и тянет щупальца к душе. Меч Кая вновь покинул ладони, рассек воздух над головой Люциана. Что-то обожгло внутренности. Тьма, успевшая проникнуть в его тело, сгорела точно пух. Он сделал вдох и, пошатнувшись, начал заваливаться на бок, но беловолосый незнакомец подхватил его. «Я думал, владыка Луны способный воин, а не лакомство для тварей. Придите в себя и перестаньте смотреть на меня так, словно я ваш давно потерянный родственник», — холодно произнес Кай, вперив в Люциана осуждающий взгляд. Владыку Луны будто обдало ледяной водой. Он тряхнул головой и мысленно велел себе собраться. Казалось, незнакомец был близнецом Кая. Тот же прямой нос, те же губы с опущенными уголками, острые скулы, точеный подбородок, пустые серые глаза, белоснежные волосы и, что примечательно, густые темные брови. Телосложение тоже было идентичным, что приводило в еще большее замешательство. Но при всех совпадениях Люциан не признал в этом человеке темного принца. Он видел сходство, но душой не чувствовал его. «Спасибо», — тихо сказал он и в легкой растерянности поспешил отойти от спасителя, чтобы скорее вернуться к печати. Люциан был уверен, что единственный всех задерживал, а потому поудобнее обхватил рукоять меча и принялся заканчивать рисунок. За спиной что-то пискнуло, но прежде чем он обернулся, чужой голос успокоил. «Я убил его, не отвлекайтесь». Этот голос отличался от того, что он слышал во снах. Звучал грубее и самодовольнее, с рычащими нотками, словно в теле юноши сидел зверь. «Это не Кай», — подумал Люциан, заканчивая выводить последний завиток печати. «Нельзя опираться на образ из снов. Возможно, я не настолько хорошо помню его внешность, как кажется, и просто все додумал. Если допустить, что этот человек Кай, то кто тогда я? Элеонора? Ведь мы с ней тоже на одно лицо». Он скривил губы. Ох, не время об этом думать. Люциан порезал запястье и пустил кровь. Капля за каплей окропили печать, слились воедино и обвили каждый завиток. Алая жидкость растеклась в разные стороны и объединилась с двумя другими полосами, что тянулись к печати с внешней стороны. Магический круг загорелся голубым пламенем, оповещая о том, что рисунок завершен. Люциан начал читать заклинания, зная, что остальные делают так же. Демоны почувствовали неладное и разлетелись, стремясь выбраться, но их уже затянуло в ловушку без шанса ускользнуть. Когда заклинание было прочитано, печать окончательно заперла твари в круге. Они метались в попытке вырваться из-под невидимого купола. «Надо же, какая древняя магия!» — Не думал, что заклинатели все еще используют ее. Голос Кая звучал слегка удивленно. Люциан даже не заметил, в какой момент новый знакомый оказался рядом. Кай кивнул головой на его запястье и добавил: «Вам стоит перевязать руку, а то потеряете много крови». Люциан недоуменно покосился на собеседника, чье беспокойство поражало. Оно не соответствовало холодному тону, с которым тот говорил. Он решил промолчать. Выудил из поясного мешочка полоску ткани и принялся перевязывать рану. Его магических сил ощутимо поубавилось, и пустяковый порез не сможет затянуться за пару минут, как бывало прежде. Увидев, как Люциан безуспешно пытается связать концы повязки, Кай закатил глаза. Он протянул аккуратные пальцы и ловко сотворил узел, с которым владыка Луны долго возился. «Спасибо. Обращайтесь», — хмыкнул тот, а после выловил серебряную ленту, повязанную в чужих волосах. Он взглянул на нее и заинтересованно прищурился. «Что-то не так?» «Прошу прощения». Загадочный юноша выпустил кончик ленты из пальцев. Люциан смотрел на него чуть дольше положенного в жалкой попытке постичь суть. Он перенаправил духовные силы в глаза, чтобы улучшить способность видеть, а именно рассмотреть чужую душу и ауру. Нутро этого человека оказалось чернее черного, но магического сияния видно не было. Скрыл, чтобы не показывать уровень сил? Люциан был уверен, что перед ним стоит некто выше заклинателя третьей ступени. Почему он так похож на принца из моих снов? Может ли это быть Кай? Тогда где он пропадал на протяжении сотен лет? Или я спятил? Мне это мерещится? Дабы не вызвать подозрений из-за проявленного любопытства, Люциан спросил: «Могу я узнать имя того, кто выручил меня?» «Я спас вам жизнь, а не выручил», — указал Кай без тени стеснения. «Мое имя Марион». Люциан еле сдержался, чтобы не вскинуть брови. «Марион? Все же не он». «Рад знакомству», — выдавил владыка Луны. Стоять напротив копии Кая было странно. Люций никогда не чувствовал себя таким растерянным и неуверенным. Он не мог смотреть на Мариона прямо, лишь искоса поглядывал на него, наблюдая тем временем за запертыми в печати черными облаками, демонами ранга Сошка, бестелесными злыми сущностями. Огонь, полыхавший вокруг них, молниеносно потух, как только демоны оказались заперты. Даже темные твари чуть успокоились, словно потеряли мотивацию громить поселение. Вскоре к юношам подбежал Эриас. Он был одним из установщиков печати и пришел за дальнейшими распоряжениями владыки Луны. «Читаем заклинание рассеивания». «Со спасением смертных уже закончили?» Люциан обернулся на друга. «Не совсем, но большую часть людей мы увезли». Люциан покачал головой. «Надо дождаться, когда все жители покинут деревню. Не хочу, чтобы выброс магической энергии подкосил их здоровье. Продолжайте выводить людей, только посмейте кого-то упустить. Я буду следить за печатью». «Да, ваше владычество». Эриас демонстративно поклонился своему правителю и бросил короткий взгляд на беловолосого юношу подле него. Страж перед уходом помедлил, словно терзался сомнениями, но в итоге оставил Люциана, ведь тот не выказывал беспокойства. Когда Эриас скрылся из виду, Марион вернулся к разговору. «А как ваше имя?» «Вы назвали меня владыкой Луны, но при этом не знаете, как меня зовут?» «Я определил, что вы владыка по божественному оружию. Слышал, нынешний владыка Луны обладает им, а мы как раз находимся на территории клана, и вы в клановых одеждах». Люци усмехнулся, выслушав цепочку выводов. «Мое имя Люциан». «Рад знакомству». Марион приподнял уголки губ, но полуулыбка не несла в себе искренности, лишь хитринку и насмешку над миром. Этот человек казался недосягаемым, а его мысли неуловимыми. Он словно был всюду и нигде одновременно. Бессмертный лениво отвел взгляд в сторону и, запрокинув голову к небу, посмотрел на запертых демонов. «Долго же вы будете их уничтожать в одиночку? Да и сил потратите много. Не возражаете, если я помогу?» Люциан покачал головой. «Не стоит. Смертные еще не покинули деревню. И что? Я же не стану изгонять демонов заклинанием, а просто убью. Марион призвал меч и направил его за барьер. Божественное оружие серебряной вспышкой рассекло воздух, а после и демонов, уничтожив сгустки тьмы в небесах. Люциан округлил глаза. Он был поражен чужой безответственностью и силой. Марион сделал то, что хотел, не успев даже закончить речь и посоветоваться. Это говорило о его безответственности. А силой был пронизан его меч, что уничтожил демонов одним лишь взмахом. «Неужели, если я обрету бессмертие, то смогу использовать кнут столь же эффективно? Или оружие Мариона имеет другой ранг божественной силы?» «Поразительно!» — выдохнул Люциан с неоднозначной интонацией. В его голосе смешались восторг и осуждение одновременно. Марион поступил нагло и неуважительно, но бесспорно облегчил остальным заклинателям работу. Рассеивание демонов иным способом отняло бы время и вынудило магов потратить духовные ресурсы, а здесь всего один человек взял и уничтожил сразу двоих, просто устремив на них меч. Даже троих. Люциан вспомнил о демоне, который напал на него. «Ничего поразительного», — равнодушно отозвался Марион, хотя в его голосе прозвучал намек на самодовольство. Люциана не задел этот тон. «Даже энергетического всплеска не произошло. Очень удобно», — наивно произнес он, наблюдая, как гаснет динамическая печать. «Нет демонов, нет печати». Стоя подле этого странного молодого человека, Люциан наконец-то избавился от беспокойства и трезво взглянул на ситуацию. Он не верил в подобные совпадения и решил выяснить, кем на самом деле является новый знакомый. «Значит, вы бессмертный, раз владеете таким оружием?» «Да». «Какому клану принадлежите?» «А по моим одеждам не видно?» «Ну...» Люциан пожал плечами и скользнул взглядом по чужим верхним одеждам. Халат с запахом и прямым рукавом. Полы доходили до щиколотки. На плечах виднелась золотая вышивка, напоминавшая чешую, в швах которой скрывались защитные руны. Все это одеяние было подпоясано широким поясом. «Любой может надеть черное», — закончил он. «Значит, я отношусь к любым». С губ Люциана сорвался тихий смешок. Манера общения Мариона кого угодно бы вывела из равновесия, но за 6 лет сновидений он привык к чему-то похожему, чтобы злиться или раздражаться. «Забавный ответ. В таком случае, смею предположить, вы принадлежите к клану Ночи?» «Принадлежал». Люциан невольно сузил глаза. «Мог ли он быть им?» Сны, которые он видел, повествовали о прошлом. Кай некогда принадлежал клану Ночи, носил черные одежды и был могущественным заклинателем. Мог ли он стать бессмертным и пуститься в странствие, прежде чем его клан исчез с лица земли? А имя просто сменил, дабы ото всех скрыться. Но перчатки... Кай никогда их не снимал. Причины Элеонора не знала, а потому не знал и Люциан. Сам Кай говорил, что руки его изуродованы с рождения, и перчатки он носил магические, что облегчали боль и позволяли пальцам нормально функционировать. Элеонора уважала принца и его личное пространство и не настаивала, чтобы он снял свой мрачный аксессуар. А что, если он врал и с его руками все было в порядке? Или, может быть, став бессмертным, он смог восстановить тело и теперь не нуждался в перчатках? Но если Кай и Марион один человек, значит, мои сны были чьей-то реальностью? Люциан не знал, что и думать. Какой вывод он должен был сделать, повстречав образ из сновидения наяву? «Владыка Луны!» — позвал Марион. «Вспоминая ваш кнут, смею предположить, что он не может рассеивать демонов». Люциан моргнул и отогнал назойливые мысли прочь. «Думаю, вполне может, но я не бессмертный, и сила эта мне недоступна». «Откуда тогда у вас божественное оружие?» «Это длинная история», — Люциан отмахнулся. Марион вскинул брови, после чего ухмыльнулся и лукаво протянул. «Теперь мне хочется услышать ее еще больше. Люблю длинные истории». «Как-нибудь расскажу, если нам удастся свидеться снова». Раздался голос Эриаса. И Люциан обернулся на его зов. «Что с печатью? Демоны вырвались?» «Нет. Мой новый знакомый уничтожил их божественным оружием». Люциан указал ладонью на Мариона. «Я вас не представил. Это Марион. Он странствующий бессмертный и когда-то принадлежал к клану Ночи. Марион, а это мой друг, страж и правая рука, Эриас Мун». Марион с равнодушным видом склонил голову в знак приветствия, и Эриас последовал его примеру. «Значит, вы адепт клана Ночи?» — уточнил страж, настороженно приглядываясь к незнакомцу. «Я думал, все темные маги исчезли». «Отчасти вы правы. Темные маги исчезли, но не все. Я бы хотел объяснить, что к чему, но боюсь, такой объем информации не уместится в вашей голове». Эриас состроил недоуменное выражение лица, а Люциан ошеломленно уставился на Мариона. Они оба не поняли, что сейчас прозвучало. Неприкрытое оскорбление или случайная грубость. Эриас от греха подальше перевел внимание на своего владыку. «Нам стоит найти подручных и сопроводить смертных до соседней деревни, пока оставшаяся часть отряда будет занята зачисткой Валар». «Хорошо. Передай остальным, что мы будем сопровождать людей. Возьми двух магов в помощь, а я пока отыщу наших тварей. До ближайшей деревни сутки пути. Выдвигаться нужно сейчас, чтобы успеть отдохнуть ночью». Эриас согласно кивнул и быстро удалился, в этот раз даже не взглянув на Мариона. «Как жаль», — без капли грусти произнес тот. «Значит, и впрямь придется послушать историю о кнуте в следующий раз». Люциан мягко улыбнулся и предложил. «Вы можете отправиться с нами и заодно помочь со смертными». «Не люблю возиться со слабаками. Меня не увлекают игры в Спасителя, в отличие от некоторых». Марион бросил меч на землю и встал на его лезвие. Поднявшись в воздух, он добавил. «Был рад знакомству, владыка Луны. Возможно, еще свидимся». Люциан в безмолвном удивлении приоткрыл рот, когда его собеседник пронесся мимо и упорхнул вдаль, как ученик клана Неба. Из всех четырех кланов на мечах летали только представители клана Неба. Не потому, что ученики имели особые мечи, а потому, что его маги, магистры и бессмертные обладали навыком левитации, как адепты клана Солнца были одарены способностью к порождению пламени, а адепты Луны — возможностью становиться невидимыми. Только клан реликтов не славился особыми умениями. Для них наличие магии уже казалось чудом. Ведь реликты смертные, а не заклинатели. «Стоит начать завидовать его мечу», — подумал Люций, не припоминая столь полезных способностей у своего кнута. Если честно, он даже не знал, почему тот назывался «Кнут Междумирья». Это имя просто было выгравировано на рукояти.